Часть третья. На самом деле, это мое дефолтное состояние. Речь вовсе не о том, что я превратился в Хикки и не выхожу из дома. Заявил похожий на ученика средней школы Хитака Тануси, сидящий в покоях главного святилища в окружении электронных устройств. Да, дефолтное это какое? От того, как слабо Хитака Тануси походил на бога, заставившего преклониться перед собой даже императора, Кагане уже какое-то время выглядел так, словно в любую секунду мог упасть в обморок. Это значит, работа у меня такая. Отсюда ловится Wi-Fi офиса храма. Так что мне вполне комфортно. Как же всё-таки приятно стало жить, когда сюда протянули оптику. Ты серьёзно? Буркнул про себя Исихика. Он и подумать не мог, что когда-нибудь услышит словосочетание «ловится Wi-Fi» из уст бога. Кагане же оно окончательно перегрузило. Глаза лиса закатились, и Акё едва успела поймать его до того, как он стукнулся о пол. «А вообще, я никаких лакеев не вызывал. И мне тут вполне комфортно. Можете идти», — заявил Хитака Тануси, после чего вновь повернулся к монитору. На нём виднелся знакомый Йосихико пейзаж из онлайн-игры. Возможно, что этот внушительный компьютер как раз предназначался для игры. «Владыка Хитака Тануси!» «Они приехали сюда из самого Киото. Хотя бы поговорите с ними», — сказала Укё, не выдержав реакции своего хозяина. Но Хитака Тануси недовольно замотал головой. «Я же сказал, у меня всё хорошо». «Это не так. Имя Хитака Тануси в этих местах почитается особо. Такому богу, как вы, не к лицу постоянно сидеть дома. Люди меня всё равно не видят. И мне важно, гуляю я по улице или сижу дома». «Дело не в этом!» «Замолчи уже!» Йосихико наблюдал за их разговором и чувствовал, что у него начинает болеть голова. Это ведь типичный спор ребёнка, который просиживает все дни за компьютером, и его молодой мамы. Перед приездом сюда Йосихико пытался представить себе, каким же внушительным должен быть знаменитый бог души слов. Катадама. Душа слова. Это понятие в синто и японской культуре вообще, подразумевающее, что с помощью слов можно магическим образом воздействовать на реальность. И воображаемое божество точно не походило на мальчика школьного возраста, в совершенстве владеющего интернетом и всякой электроникой. «Возможно, если вы поговорите с ними, то вам могут прийти в голову новые мысли касательно тех слов, что не дают вам покоя». Акё изо всех сил пыталась переубедить Хитака Тануси, но тот лишь недовольно смотрел в монитор и управлял игровым персонажем. «Уже не важно. Люди всё равно не слушают, что бы я им ни говорил. Все рассказы о том, какой я великий бог, остались в прошлом. В записках о делах древности меня едва упоминают. А в летописях обо мне хоть и начали часто писать, но потом стали путать с Катасира Нуси». Угрюмо пробормотал Хитака Тануси, сутулился и уперся взглядом в экран. «Мои воспоминания о древности почти истлели. И к сегодняшнему дню я настолько ослаб, что даже выгляжу вот так. Моё уединение никому не мешает». «Владыка Хитака Тануси!» Упрекающим тоном отозвалась Акё на самобичевание господина. Не самая приятная обстановка. Йосихико тихонько вздохнул. Хоть он и понимал чувства Акё, но так она лишь разозлит Хитака Тануси. Пока не совсем понятно, как он дошёл до такой жизни, но сходу эту проблему не решить. «Легендарному богу Кацураги не пристало вести себя так? Куда делся тот бог, что воздвиг в этих землях храм Такаока, а затем поставил на колени императора Юряку?» С трудом выдавил из себя Кагане, поднимаясь с пола. «Если ты собираешься жить так и дальше, то вознесись сию же секунду! Обруби свою связь с миром людей и живи на небесных лугах! Земные боги!» Кагане использует слово «куницуками», которая обозначает божество, живущее на земле. Как правило, в какой-то конкретной местности. Такие боги находятся по иерархии ниже Амацуками, небесных богов, но выше прочих духов. «Должны такое уметь!» Но сердитые слова совершенно не испугали Хитака Тануси. Протяжно вздохнув, он ответил. «Как же вы надоели! Вот поэтому я и ненавижу богов, что живут лишь в прошлом. Времена, они меняются, знаешь? Кажется, ты и сам уединился в своём святилище после того, как Амёда упразднили, Хуэдзин. Не смей сравнивать меня с собой! Я бы ни за что и никогда не стал бы порочить себя такими мирскими делами!» От всех этих разговоров Йосихико чувствовал себя лишним. Он смог лишь тихо прокомментировать. «Кстати, Кагане, а ты, видимо, был настолько могущественным существом, что даже сейчас можешь бронить легендарного бога, поставившего на колени императора». До сих пор Йосихико считал, что вся сила Кагане сводится к умению управлять направлениями. Да и жил он все это время в Малом Святилище, а не в основном. Трудно представить, что кто-то вроде него может быть сильным богом. «Хоть я и сама многого не знаю, но слышала, что владыка Кагане относится к древним богам, существовавшим задолго до прочих. Что Хэйдзин существовал уже тогда, когда наш мир только-только появился». Акио улыбнулась, а затем шепнула на ухо Йосихико. «На самом деле, владыка Кагане большую часть богов считает лишь птенцами». «Понятно». Йосихико окинула взглядом Кагане, стоявшего со вздыбившейся шерстью и смотревшего на Хитоко Тануси. Йосихико никогда не думал, что этот лист настолько стар и относится к древним богам. «И вообще, земные боги слишком добры к людям! Как вы не понимаете, что ваши действия ударяют по нам самим?» «Так-так, Кагане, успокойся». Йосихико пригладил Кагане, готового в любую секунду наброситься на Хитоко Тануси, и попытался утихомирить его. Но Кагане отмахнулся и злобно уставился на Йосихико. «Может, он и старый бог, но выглядит как пушистый лис». «Я же говорил тебе не гладить меня ни с того ни с сего!» «Хорошо, хорошо. Прости, что шерстку потрепал, но прошу тебя, помолчи». После этих слов Йосихико передвинулся так, чтобы лучше видеть происходящее на экране монитора. «Меня не интересуют увещевания ни богов, ни людей». Грубо бросил Хитоко Тануси, не отводя взгляда от монитора и продолжая работать мышкой-клавиатурой. «А, ничего страшного. Я не уверен, что вообще увещевать умею. Я ведь только временный лакей». Честно отозвался Йосихико, усаживаясь поудобней. «Мне немного жаль почтенную Кё. Она очень беспокоится за тебя. Но, как я понимаю, ты никого не задеваешь и не обманываешь». Йосихико уселся в позе лотоса, подпер подбородок рукой и принялся высказывать мысли на чистоту. Будучи человеком, перед которым закрылись двери бейсбола, который потерял работу и не откликнулся на голоса многих людей, что желали помочь ему, Йосихико не заслужил права в чем-либо попрекать Хитоко Тануси. «У меня тоже бывают дни, когда хочется запереться дома и никуда не выходить. Возможно, это чувство Йосихико понимал лучше, чем кто-либо другой. Когда-то он оборвал все связи с миром и изо всех сил сбегал от реальности, не сильно отличаясь от того, как себя вел Хитоко Тануси. Услышав слова, которыми Йосихико словно уподоблял Хитоко Тануси себе, тот наконец оторвался от монитора и поднял взгляд на Йосихико. «А вообще скажи, это ведь у тебя Hunting Life?» – спросил Йосихико, указывая на экран. Изображение показалось ему знакомым. Йосихико и сам дома играл в эту онлайновую экшен-РПГ, в которой нужно помогать другим игрокам, чтобы, поддерживая друг друга разнообразными умениями, побеждать монстров и расширять свои владения. Вопрос Йосихико так изумил Хитоко Тануси, что он не сразу нашелся с ответом и моргнул. «Да, а... ты знаешь, я застрял на поимке отца драконов с горы Тота. Ты его прошел? «А, ага. Это я уже сделал». Хитоко Тануси неуверенно кивнул. «Значит, у тебя профессия плотника? Я правильно понимаю, что его нельзя пройти, не разбив лагерь?» «Лагерь не помешает, это точно. У нас был плотник в группе, так что либо это, либо профессия дрессировщика». Так и знал, что это правильные варианты. Как только между ними завязался разговор об игре, Кагане бросил на Йосихико подозрительный взгляд, но человек старательно проигнорировал его. Йосихико очень дорожил возможностью хоть с кем-то обсудить игру, в которую обычно играл в одиночку. «А я как-то умудрился прошляпить обе профессии». Обычно такие разговоры заводятся на специализированных форумах, но, судя по всему, Хитоко Тануси вполне себе знаток. Так что заказ заказом, а обсудить игру Йосихико хотелось. «Ага, это не такие важные профессии, поэтому их освоение часто откладывают на потом», ответил Хитоко Тануси, затем еще какое-то время сомневался, после чего продолжил. «Там у стены есть еще один компьютер». С этими словами он указал на угол со знакомой по молельне, свисающей с потолка роскошной тканью. «Если хочешь, можешь прямо сейчас встретиться онлайн, и я помогу тебе пройти отца драконов». «Реально? У меня профессия дрессировщика. У тебя воин прокачан?» «Ага. Ну, тогда проблем не будет». «А ну-ка, стоп!» Вмешался Кагане в начинающийся сеанс совместной игры. «Йосихика, твоя миссия не в том, чтобы наслаждаться играми. Твоя задача – получить от Хита Катануси заказ и выполнить его. Окё, ты тоже прекрати молча смотреть и скажи...» «Я так давно не видела, чтобы владыка Хита Катануси просил кого-то что-либо сделать». От вида того, как Акё вытирает глаза длинными рукавами, Кагане на мгновение потерял дар речи. «Как тебя звать?» — спросил Хита Катануси у Йосихико, когда тот воспользовался предложением и сходил за компьютером, лежавшим у стены. «Агихара Йосихико», — ответил Йосихико, включая компьютер. «Йосихико, значит?» — пробормотал Хита Катануси с нотками веселья в голосе. Однако в следующее мгновение он вдруг бросил взгляд на круглое зеркало, отодвинутое ко входу в комнату, и резко вскочил. «Что-то случилось?» Йосихико тоже перевел взгляд на зеркало, в котором отражался вид на молельню. В этот самый момент одетая в школьную форму девушка стояла перед коробом для подаяний. Хита Катануси при виде этой картины поджал губы, словно пытаясь стерпеть боль, и отвел взгляд. «Нет, ничего», — обронил Хита Катануси, обращаясь будто к самому себе, а затем снова уселся за компьютер. Эта сцена вынудила Йосихико вновь посмотреть на зеркало. Девушка, по всей видимости ученица средней школы, наверняка зашла сюда по пути домой. На плече у нее висела темно-синяя сумка, а волосы на голове переходили в два хвостика. Она о чем-то молилась, сложа руки. Наконец, закончив бормотать, девушка поклонилась и ушла. «Так вот, отец драконов – монстр ледяной!» Пока Йосихико вглядывался в зеркало, Хита Катануси начал рассказывать стратегию, словно пытаясь заставить себя забыть увиденное. «Поэтому на него хорошо бы пойти с огненным оружием. Но его нужно либо приобрести, либо сковать самому, если кузнечным делом владеешь». При виде того, как Хита Катануси бубнит с каменным выражением лица, Окио печально вздохнула.